Глава 49. Благим матом. «Ну и скулище», — думала Флинн, глядя на Павла, — «а вот голос приятный. Личность ИИ. Мы ее отключим, чтобы освободить место для твоего приятеля». «Меня зовут Флинн», — сказала она. «Рад знакомству», — ответило устройство, нагло глядя на ирландца. «Запрограммирован изгаляться», — заметил Асян. «Часть спарринг-функционала. Должен вызывать желание двинуть в его хамскую рожу». Устройство переступило с ноги на ногу. Оно было выше Бертона, 6 футов с лишним. Светлые волосы расчесаны на косой пробор. Заломив светлую бровь, оно спросило Флинн, чем могу служить. «Иди в заднюю кабину», — распорядилась Тлен. «Ляг. Извести производителя, что облако нам будет не нужно». «Конечно», — ответило устройство. Ему пришлось чуть развернуть плечи, чтобы войти в узкий коридор почти одного цвета с его волосами. «Я понимаю, почему Антону все время хотелось его убить», — проговорил Асян. «Без мозгов, а вечно тебя достает». Тлен что-то сказала на том странном языке, на котором они общались между собой. «Она говорит, это можно было отрегулировать», — перевел Асян для Флинн. «Да, но у Антона свой гонор. Я все надеялся, он расхреначит эту дрянь так, что на заводе не сумеют собрать обратно». «У Мэйкона все готово», — сказала Тлен. «Он у меня на проводе, хочет поговорить с тобой». «Ага», — сказала Флинн. Появилась бляшка Тлен и рядом другая, желтая, с бесформенной красной штукой посередине. Потом Мэйкон. «Наггетс?» — спросила Флинн. «Уже забацал себе бляшку в духе будущего?» «Твоя хреновастенькая, пустая. Скажи, Тлен, пусть сделает тебе получше». «Сейчас типа не до того», — ответила Флинн. «Ты там норм?» «Чуть-чуть пообвыклась. Немного посмотрела здешние края. Он готов?» «Даже слишком, на мой взгляд». «Бертон знает?» — спросила Флинн. «Да вот так получилось». Мэйкон скосил глаза в бок. «Он здесь, что ли?» «Тсс, черт, не боись, все на мази. Тогда давай уже сделаем. Мы на низком старте, ждем вашей команды». Бляшка с Наггетсом потускнела. «Мы с Лен пойдем туда?» — сказала Флинн Недертону и Асяну. «Не знаю, как он это все воспримет. Главное, не давите на него. Если он начнет заводиться, просто сдайте назад быстро, окей?» Недертон с Асяном переглянулись. «Идем», — позвала она Тлен и прошла 3 шага в комнатку, где устройство лежало, свесив ноги с короткой полки. «Павел, закрой глаза», — сказала Тлен из-за ее плеча. Перифераль глянула на Флинн, затем послушалась. 15, — сказала Тлен, видимо, обращаясь к Мэйкону. Флинн про себя начала обратный отсчет. На 10 она представила встряску и продолжила считать. 0, — сказала Тлен. Устройство широко открыло глаза. «Ядрен корень», — сказала оно, поднося большие руки к глазам, пошевелила пальцами на обеих, тронула большим на каждый все остальные от указательного до мизинца и обратно, села, как будто его подбросила пружиной. Вскочила. «Это я, Коннор», — сказала Флинн. «Знаю, Мэйкон показал мне скриншот». Он повернулся к Тлен. «Я видел похожие в Атланте, в клубе. Ребята сказали, это называется гиперпространственный эльф, а если по-простому, то передоз». «Ее зовут Тлен», — сказала Флинн. «Веди себя прилично. Цвета нормальные». «Модель не тетрахроматичная», — вставила Тлен. Коннор глянул на нее с подозрением. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Флинн. «Охрененно! Только глянь на все эти пальцы!» «Сюда», — сказала Флинн. «Только там 2 мужчин. Они за нас, наши люди. Все хорошо, окей?» «Да, блин», — Коннор снова глянул на свои руки. «Ну нифига ж себе!» Она взяла его за руку и вывела в коридор. Тлен стояла рядом с Асианом, Недертон за ними. «Коннор Пенски», — представила Флинн, отпуская его руку. «Коннор служил в морской пехоте вместе с моим братом». Все 3 кивнули, внимательно смотря на перифераль. Поза, осанка у нее изменились. Коннор обвел мужчин глазами, решил, что без рукопожатий можно обойтись, и сунул руки в карманы серых брюк, оглядел комнату, катер, сухой док. «Большой навороченный автофургон», — ответила Флинн. Он подошел к окну, пригнулся, выглянул наружу и сказал, ни к кому не обращаясь, «Охренеть!» Флинн была у Коннора за спиной, когда тот рывком открыл дверь. Не стал спускаться по трапу, сделал сальто в бок через перила. приземлился 15 футами ниже и побежал. Она еще не видела, чтобы люди бегали так быстро вдоль бесконечных машин, про которые ей сказали, что они принадлежат отцу льва. Каждая арка, под которой он пробегал, начинала светиться, тонкая дуга в темноте, и тут же гасла. Флинн и не знала, что их тут столько, что гараж такой большой. На бегу он орал благим матом, как, может быть, не орал, когда ему оторвало полтела, а между выкриками издавал гортанное уханье, наверное, от невероятной радости, что можно бежать, что у него есть пальцы, и слышать это уханье было даже горше, чем ор. Затем последняя арка померкла за ним. Остались лишь темнота и его вопли.